Глава 5. В кухне было невесело. Меня отказались пускать внутрь. Мужчина с черными волосами, заплетенными в две странные тугие косы и несвойственной его профессии спортивного телосложения, стоял на пороге кухни, сложив накачанные руки на внушительной груди и мрачно смотрел на меня. «Мире ходу нет!» — непримиримо заявил он. Демонстративно отклонившись в сторону, я с трудом, но все же разглядела обитающих в кухне поваров. Мужчины. Все абсолютно. И ни одной женщины. Вновь встав нормально, я устало посмотрела на все еще мрачно на меня смотрящего повара и искренне практически взмолилась. «Слушай, не заставляй меня лезть через окно». Мужик после такого лишь только удивленно моргнул и вскинул сразу обе брови. «А ты залезешь?» Усомнился он, скептически оглядев меня с высоты своего роста. «Залезу!» — я даже кивнула, подтверждая. «Но буду очень-очень злая, а злую меня в общество лучше не выпускать, ибо опасно». «Для тебя?» — почему-то уточнил этот тип с косичками. Просто молча на него посмотрела. Мужик оказался сообразительный, а потому, чуть поколебавшись, все же отошел в сторону, открывая мне проход и сразу сообщая. «Руками ничего не трогать, к огню не подходить, от меня ни на шаг». Кивнула, говоря, что все услышала и поняла, сделала несколько шагов и остановилась на свободном от всего и всех небольшом пространстве. Ну, кухня была впечатляющих размеров, действительно впечатляющих. И на ней, как-то умудряясь соседствовать, уживалось свыше 40 мужчин-поваров, каждый из которых был занят какой-то своей работой. Но так было ровно до того момента, пока меня не заприметили. И вот тогда работа слаженно встала у всех, и каждый из этих 40 мужчин поднял голову и взглянул сначала потрясенно на меня, затем не менее потрясенно на мужчину с косичками, который стоял рядом со мной. И я, не поворачиваясь к нему лицом и старательно отслеживая абсолютно всех взглядом, спокойно поинтересовалась. «А кто такие айкихиры?» Спрашивала негромко, но тут тишина практически звенящая висела, так что мой вопрос расслышал каждый, и каждый же скривился. Но вздрогнул лишь один. Вздрогнул и опустил глаза, стараясь никак и ни в чем не привлекать внимания, но было уже поздно, я его заметила. И боюсь, Айр и Райер ошиблись, решив, что среди замененного год назад персонала нет предателей. Они изолировали прислугу от внешнего мира? Видимо, не на том уровне изолировали, потому что вот он, предатель, мужчина среднего роста, с короткой темной косой, стоит у стены в обществе тех, кто ему доверяет. «Боюсь, мы не вправе распространяться на данную тему». Довольно-таки холодно уведомил тот, кто, наверное, был тут главным. Во всяком случае, все смотрели на него, да и две косы было лишь у него. «Жаль», — искренне опечалилась я, но печаль длилась всего пару секунд. Дальше я решила. «Ладно, сама узнаю». И, развернувшись, пошла прочь. Не знаю, что планировала делать, но в коридоре так совершенно кстати, прямо из стены, вышел Райер Ехар. И, собственно, разом избавил меня от необходимости придумывать, как изолировать того мужчину. «О, это вы вовремя», — обрадовалась я. Мужчина, который вышел с ясно читающимся на лице намерением все же провести увлекательную беседу, резко остановился, так до меня не дойдя, и вопросительно вскинул темную широкую бровь. Он вообще был весь каким-то темным. Кожа темная, причем на порядок темнее, чем у всех остальных. Абсолютно черные волосы, распущенные и прямые, обрывающиеся на середине спины ровными кончиками. Темные широкие брови, темные реснички вокруг таких же темных глаз. Да и вообще этого человека окружала непривычно темная аура. Вот смотришь на него, и помимо решительности и уверенности видишь еще что-то неявное, но очевидное. Что-то такое, что на инстинктивном уровне сообщает тебе «не приближайся». Разумные люди действительно будут держаться от него подальше, а у меня просто выбора не было. В кухне мужчина лет 50, с короткой косой, стоит у дальней стены. Лучше бы вам не подпускать его к приготовлению ужина. И я, мило улыбнувшись, спокойненько себе пошла дальше, радуясь, что удалось одно грязное дельце перекинуть на чужие руки. В конце концов, кто у нас тут за безопасность отвечает? Ну да, по факту я, но все остальные уверены, что как раз-таки Райер Ехар. Так что вот пусть он и разбирается. «С чего такое предположение?» — бросил он в спину уходящей мне. «А вы идите, поболтайте с ним про Айкихиров», — не оборачиваясь, предложила главнокомандующему. И неважно, что тут, кажется, такого титула не было. Но вместо того, чтобы идти, куда послали, Райер со звенящими в голосе нотками произнес: «Я просил вас не вмешиваться!» Звучало действительно очень жутко, настолько, что привычная к словесным перепалкам я невольно вздрогнула, остановилась и, оборачиваясь, нервно сглотнула. Но на Яхара посмотрела спокойно. А после этого прислали служанок снарядом. «Могу забрать», — угрожающе предложил мужчина. Его мрачный взгляд опустился с моего лица ниже, затем еще ниже и еще. Райер внимательно оглядел все, что только мог. А его платье, верхнюю часть моего тела, обтягивало очень плотно, да и ноги частично сквозь разрез было видно, и пусть они в брюках, чувствовала я себя все равно крайне неуютно. Появилось желание прикрыться руками, а еще лучше просто уйти, но я не позволила себе проявить эту слабость. И внимательный осмотр, затянувшийся на добрую минуту, выдержала стойко, хоть это и не была самая приятная минута в моей жизни. Тьма, это было отвратительно. Такое чувство, словно меня грязью облили, а перед этим раздели и облапали. Жутко противно, страшно и мерзко. Но самое ужасное, что я стояла, стараясь никак не реагировать внешне, и не могла ничего с этим поделать. Наглость? Еще какая? Но это его территория, его мир, его правила. И если я сейчас попытаюсь дать отпор, то это подорвет и без того шаткое перемирие не только между нами, конкретными людьми, но и между нашими народами, между нашими мирами. За 17 лет мы сумели раз и навсегда запомнить. Айры – крайне мстительные уроды, не прощающие даже малейших оскорблений по отношению к себе. Когда Яхар вновь посмотрел мне в глаза, его собственные при этом словно стали еще темнее, хотя с черными глазами это в принципе невозможно. Сдерживая внутреннюю дрожь, я холодно осведомилась. «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Нет», — нагло ухмыльнулся он. «Это далеко не все. Но пока ограничимся этим. Возвращайтесь в свою комнату, Ада, никуда не сворачивая, ничего не трогая и ни с кем не разговаривая». Я не шелохнулась. Не то чтобы я не боялась, слегка волнительно мне было, но я не привыкла слепо подчиняться. Никогда не подчинялась. Собственно, это и был один из тех полезных навыков, которым меня с детства учили. Хочешь сделать хорошо? Научись думать своей головой. Даже не пытаясь скрыть того, что получает от ситуации удовольствие, мужчина пригрозил: «Иначе в вашу комнату мы пойдем вдвоем, и только лишь на снятии вашего наряда я не ограничусь». Я невольно вздрогнула от этой открытой угрозы. Райер предвкушающе улыбнулся, говоря, что это не укрылось от его внимания, и практически пропел: «Идите, в последний раз даю вам эту возможность». И я ушла. Сцепив зубы, сжав кулаки, держа спину ровной и подбородок вздернутым. Я ушла практически величественно, хотя ноги то и дело пытались то подогнуться, то сорваться на бег. Я уходила, спиной чувствуя прожигающую во мне дыру взгляда Райера, и думала лишь о том, насколько мне страшно. Мне в преступных районах нашей столицы так страшно не было, когда я находилась одна сразу против 10, а то и 20 мужчин, которые даже не пытались скрыть своих планов на мой счет. Они говорили мерзости, безостенчиво разглядывали и пытались лапать, но тогда мне не было страшно. Совершенно не было, вот просто ни капли. Я знала, что никто из них, ни один из этих людей, и пальцем меня тронуть не сможет, потому что я была из тех, кто мог за себя постоять. И они действительно не тронули. А потом, с частично переломанными руками, не могли никого трогать еще очень долго. Сейчас же мне было страшно настолько, что, зайдя за угол, я поняла неприятное. Меня всю мелко потряхивает, а сердце в груди грохочет так, что уши закладывает. И хочется сорваться уже, наконец, на бег и бежать, бежать из этого дома, из этого мира, туда, где безопасно. Потому что нет Райера Яхара.